Прихрамывая, он спустился на три пролета по винтовой башенной лестнице. На нижней площадке рядом с дверью стоял зажженный канделябр. Алин еще вчера заметил эту дверь. Теперь она была открыта. В воздухе стоял густой туман от курящихся благовоний, так что каждую свечу венчал дымный нимб. Ноги утопали в пушистом ковре. Алин смутно различал дверь в комнату Оберона и повторяющийся рисунок на ткани, которой были обиты стены уходящего вдаль коридора. Сквозь открытую дверь он увидел четыре подсвечника с горящими черными свечами. Следовательно, это была кладовая. Алин вошел. Черный бархат поглощал свет, а кадила, свисавшая с потолка, еще более замутняла видимость. Алин различил слегка отдернутую занавеску и ряд длинных одеяний за ней. Он не был уверен в том, что один в комнате. Старательно хромая, он подошел к свечам и взял одну. Припоминая рассказ Терезы, он повернул направо и принялся свободной рукой ощупывать стену. Черный бархат неприятно покалывал ладонь. Алин двигался вдоль стены, нажимая на нее, и очень скоро она подалась. Он нашел потайную дверцу, ведущую в храм. Было что-то неестественное в беззвучной податливости дверцы. Возникало ощущение, что обыденные вещи вдруг стали менять свое предназначение, и не дверца отворилась, а стена поплыла назад, открывая доступ в другую комнату. Сначала Алин увидел лишь две горящие свечи где-то у себя под ногами и немного дальше шесть дымящихся курильниц. Затем он различил фигуру в белой рясе, скрючившуюся рядом с одной свечой, и фигуру в черной рясе рядом с другой. Алин ощутил каменные плиты под ногами и, глухо постукивая тростью, двинулся вперед. «У Робина Хэрингтона, — подумал он, — палка тоже подбита резиной». Неся перед собой свечу, он увидел гигантскую пентаграмму на мозаичном полу. Пентаграмма была выложена камешками и покрыта веществом, отражавшим свет. Пятиконечная звезда была заключена в двойной круг. У каждого конца был очерчен круг поменьше, в котором находились черная подушка и курильница, наполненная пылающими углями. На одной из таких подушек сидела, сгорбившись, фигура в белой рясе. Алин подобрался к ней поближе. Легко узнаваемая рука вынырнула из широкого рукава. Это была мисс Гарбель. Алин обернулся к центру пентаграммы. Рауль держал свечу у груди, на руках его были черные перчатки. Он сидел, скрестив ноги, на черном диване. Перед ним горела курильница. «Дама, что сзади и справа от вас, на нашей стороне», — шепнул Алин. «Она знает, кто вы такой». Рауль кивнул головой. «Не рассчитывайте на меня, нет, ни за что», — послышался словно с того света умоляющий шепот по-французски, а затем голос лихорадочно добавил. «Ни туда, ни посередине, пока рано, как я, туда». «Быстрее, Рауль, туда». Рауль метнулся к лучу пентаграммы, находившемуся на одном уровне с подушкой мисс Гарбель. Он поставил свечу на пол и надвинул на лицо капюшон. Алин направился к обведенному в кружок лучу звезды напротив мисс Гарбель. Он уселся на подушку перед курильницей, положил трость и тут заметил мелькание света и тени по сторонам пентаграммы. Он скорее почувствовал, чем увидел, что в комнате появился еще кто-то. Фигура в белой рясе прошла так близко от Алина, что он узнал духи Аннабеллы Уэллс. Она прошла к лучу справа от Алина и села, как и он, лицом к стене. В тот же самый момент слева возникло новое пламя свечи. Через несколько секунд массивная фигура, несомненно Бароди, проплыла вокруг пентаграммы и вошла в нее между Аннабеллой и Раулем. Алин догадался, что Бароди занял позицию в центре. Где-то совсем рядом раздался заливистый перезвон колокольчиков. «Началось», — подумал Алин. Пять свечей и шесть курильниц с достаточной яркостью освещали нелепое сборище. Слегка повернув голову и скосив глаза, Алин видел соседние лучи огромной пятиконечной звезды, Около каждого луча перед курильницей в круге сидела одинокая фигура лицом к стене. За пентаграммой напротив Аннабеллы и Рауля возвышался алтарь. Алин заметил поблескивание металла под расшитым покрывалом и довольно четко обозначенные очертания большого хрустального солнца. Звон колокольчика приблизился и замер. Дверь в стене позади алтаря отворилась. Вошел слуга-египтянин. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка. Волосы были уложены в замысловатую квадратную прическу, как у древних египтян. Перед каждым из принимающих посвящение он поставил маленький ящичек. «Опять травка», — подумал Алин. Он сидел, опустив голову. «Неловко получится, если он захочет дать нам прикурить». Но египтянину ничего подобного не пришло в голову. Он двинулся дальше, и Алин краешком глаза увидел, как Аннабелла Уэллс потянулась к курильнице, взяла щипцы и угольком зажгла сигарету. Алин обнаружил, что из его курильницы тоже торчат щипцы. Благодаря форме пентаграммы все участники сидели спиной к Бароди и боком друг к другу. Если Бароди стоял, то он мог лишь обозревать склоненные спины. Если же он сидел на диване, то видел и того меньше. Алин потянулся за сигаретой с марихуаной, спрятал ее под рясой и вынул свою собственную. Он зажег ее угольком из курильницы, размышляя, догадался ли Рауль применить такой же трюк. От окончания звездных лучей стали подниматься тоненькие струйки дыма. Египтянин удалился в темный угол за алтарем и вскоре принялся бить в барабан и наигрывать монотонную мелодию на какой-то дудочке. Алину происходящее представлялось абсурдным и фальшивым. Он вспомнил комментарии Трой к тому, что они увидели в окне поезда — плохое кино. Также и ритуал, чтобы он не означал, выглядел убого. Неоригинальное представление с наглыми заимствованиями из разных магических обрядов. Дудочка журчала, словно в рекламе туристских прелестей Каира. Барабан не унимался, и вскоре Алин ощутил всплеск возбуждения среди участников церемонии. Египтянин запел, барабан зазвучал громче, ритм стал быстрее. Пение слуги и бой барабана постепенно усиливались, пока не достигли пика. И тут, заставив вздрогнуть от неожиданности, раздался протяжный, вибрирующий голос. Голос Бароди. С того момента ритуал Детей Солнца перестал быть лишь нелепой дешевкой. В нем проступило нечто устрашающее. Алин решил, что Бароди произносит древние магические заклинания, вызывающие духов. Ему казалось, что он различает знакомый набор имен. «О Улпабага! О Камара! О Камало! О Карьенмо! О Амага! О Тот! О Анубис!» Барабан повелительно грохотал. Участники церемонии отвечали приглушенными диковатыми возгласами. Сидевший за Алином Карбери Глент принялся отбивать ритм ладонью по полу. Другие посвященные последовали его примеру. Алин подключился к ним. Слуга-египтянин оставил барабан и, обежав вокруг пентаграммы, что-то подбросил в курильнице. Под пронзительные вопли участников церемонии к потолку взметнулись столбы пахучего дыма. Прогремел удар гонга, и внезапно наступила тишина. Странно было слышать, как Бароди, прервав монотонное увещевание на непонятном языке, громко крикнул: «Дети Вечного Солнца, обратите свой взор внутрь, обратите, пока не поздно! Молчите, молчите, молчите! Символ непобедимого Бога защитит нас! Обратите свой взор внутрь, обратите немедля!» Призыв был воспринят участниками буквально. Они повернулись на подушках и теперь сидели лицом к Бароди, находившемуся в центре пентаграммы. По диагонали от Алина сидела фигура в черной рясе. Рауль не пошевелился. Английские фразы ничего ему не говорили. Алин не осмеливался взглянуть на Бароди. Он видел лишь его ноги и белую рясу до колен. Остальные участники, обвиваемые клубами пряного дыма, замерли в ожидании. Алину показалось, что прошла целая вечность, прежде чем фигура в черной рясе поднялась, повернулась и снова села. Бароди переступил ногами, его ряса колыхнулась. Доктор повернулся лицом к алтарю. «Здесь во имя Ра и сыновей Ра», — громко и торжественно начал Бароди. Это была клятва, уже знакомая Алину. Бароди произносил фразу за фразой, а участники повторяли за ним. Алин старался, чтобы его низкий голос звучал как можно тоньше. Рауль, естественно, молчал. В общем, хоре легко было различить высокий голос мисс Гарбель. Аннабелла четко произносила слова хорошо поставленным глубоким голосом. Карбори Глент бессвязно истерически бормотал. «Если хотя бы в малейшей степени я нарушу клятву», — диктовал Бароди, слыша в ответ нестройный отклик. «Да будут мои уста сожжены огнем, что горит сейчас предо мною». Он протянул руку над курильницей. Язык пламени взметнулся над ней. «Да будут глаза мои выколоты ножом, что висит сейчас перед ними». С щекочущей нервы внезапностью пять кинжалов упали с потолка и зависли перед лицами пятерых участников. Шестой, самый большой кинжал, упал перед Бароди. Тот схватил оружие и принялся размахивать им. Остальные кинжалы висели в воздухе, поблескивая в пламени свечей. Клятва, обязывающая молчать о творимых гнусностях, была дочитана до конца. Пламя уменьшилось, маленькие кинжалы были подняты к потолку, видимо, слугой египтянином. Участники вновь повернулись лицом к стене, а Бароди приступил к следующей серии заклинаний, на сей раз по-английски. Далее последовала самая замысловатая часть прелюдии, довольно короткая и абсолютно непристойная. Бароди потребовал темноты, и посвящаемые погасили свечи. Алин не осмелился взглянуть на Рауля, но по одиночному отблеску свечи догадался, что Рауль слегка припоздал с исполнением команды. Затем Бароди заговорил о настоятельной необходимости приступить к упражнению под названием «Ласка левой руки совершенства», растолковывая его сущность в терминах, которые отвратили бы любого, кто не занимается профессиональной психиатрией или не принадлежит к избранному окружению мистера Оберона. Египтянин вернулся и вновь заиграл на дудочке и барабане. Неумолимый повтор одной и той же фразы делал свое дело. Бароди начал произносить подряд имена — греческие, иудейские, египетские. Пан, Элохим, Ра, Анубис, Сет, Адонис, Ра, Селена, Тетраграмматон, Ра. Участники с ревом подхватывали повторяющиеся Ра. Их энтузиазм был сравним лишь с организованной горячностью американских бейсбольных болельщиков. «Есть два священных символа», — забывал Бароди. «Символ солнца, Ра», — участники откликнулись лающим эхом. «И символ козла, Пан, и между солнцем и козлом замыкается круг бесконечных смыслов. Ра, Ра, пусть нам явят божественный символ. Мы жаждем». «Какого символа вы жаждете?» «Символ козла, он же символ солнца, он же символ Ра». «Так пусть же явится козел, он же солнце, он же Ра». «Ра!» Барабанная дробь звучала все быстрее и быстрее. Участники церемонии колотили кулаками по полу и хлопали в ладоши. Бароди, по-видимому, подбросил еще благовоний в курильницу. Воздух был густо пропитан дурманящими запахами. Алин с трудом различал алтарь перед собой. Бароди, должно быть, ударил в цимбалы. Грохот стоял невыносимый. Участники церемонии в бесформенных одеяниях опустились на четвереньки, то и дело взмахивая руками, стуча по полу и жутко крича. Бароди разразился потоком заклинаний, видимо, на родном языке, пересыпанных именами Пана, Селены, Фавна. Впавшие в раж последователи подхватили знакомые имена, вопять, что есть мочи. Алин, стоявший на коленях и оравший вместе с остальными, слегка передвинулся, чтобы видеть Рауля на другом конце пентаграммы. В пламени курильниц он едва различал согбенную черную фигуру и руку в черной перчатке, поднимавшуюся и опускавшуюся в такт барабанной дроби. «Знамение, знамение, пусть явится знамение! Оно надвигается! Надвигается! Оно явлено!» Эффектная барабанная дробь прервалась ударом цимбал, а затем наступила мертвая тишина. И в этой тишине раздался жалкий, нелепый и тревожный звук, несомненно, козлиное блеяние. Дым клубился, поднимаясь к потолку, и вдруг, словно алтарь украсили одной из поделок старой Мари, на возвышении возник рогатый, отливающий серебром козел. Его шерсть тускло сияла сквозь дымовую завесу. Животное криво раскрыло пасть и надменно заблеяло. Бесцветные глаза тупо смотрели вокруг. Козел бил копытом и тряс головой. «Его ввели через заднюю дверь», — подумал Алин. «Они вымазали его флюоресцирующей краской. Он светится». Мароди снова заговорил. «Приготовьтесь, приготовьтесь», — взывал он. «Символ лишь тень сущего. Бог-козел — предтеча Бога-человека. Бог-человек есть жених, он есть супруг, он есть жизнь, он есть солнце, Ра». Последовала ослепительная вспышка света. В течение нескольких секунд глаза ничего не видели. «Взорвали порох», — подумал Алин. «Определенно, египтянину пришлось сегодня потрудиться». Когда глаза привыкли к освещению, козел уже исчез. На его месте ярко сияло хрустальное солнце. «Аккумуляторы, наверное», — решил Алин. «К клеммам припаяли провода. Отлично сработал Магомед». «Ра! Ра! Ра!» — вопили участники церемонии, а Бароди дирижировал криками. Дверь слева от алтаря отворилась. В проеме возник голый мужчина. Он прошел вперед сквозь дымовые завихрения и остановился у пылающего хрустального солнца. Разумеется, это был мистер Оберон.